различными историями, которые то ли случались с ним, то ли нет, в 40 лет уже был легендой. Даже работяги с ним каждый год ходили одни и те же, похожие на начальника, смурные, кособокие, молчаливые и все умевшие тундровики. «Какого черта сидим и молчим?» — сказал Жора Опрятин. «Знаете, кто мы? Мы наследники. Нашими предками были купцы, авантюристы, охотники за сокровищами. Одиссей был нашим предком. Аргонавты имеют к нам такое же отношение, как наши деды. Там, где купец останавливался на ночлег, выросли торговые города древности. По нашим следам также растут города. Мы основоположники городов, ребята. И сегодня Будда сказал, что нам лично еще предстоит вмешаться и в торговлю. Наше золото будет загружать пароходы. Из этих стен, из этой тундры мы будем гнать корабли, железнодорожные составы через страну. Но отдаете ли вы отчет, что своими руками мы готовим гибель нашей профессии? Когда здесь проложат шоссе, тундру зальют соляркой, реки превратятся в отвалы перемытых пород, я брошу геологию и поступлю ночным сторожем, чтобы смотреть на звезды. Круги мироздания снова сомкнутся. Древний пастух считал звезды и слушал, не ползет ли лев к его отарам. Геолог Опрятин будет считать звезды и слушать, не ломает ли кто замок у продуктовой палатки номер 16. Предлагаю выпить за Будду и перспективы. Но тост Жоры Опрятина никто не поддержал. Здесь был Северстрой, страна самостоятельных личностей, и ни одна самостоятельная личность не будет пить за здоровье начальства, даже если уважают его. «За начальство пусть пьют чиновники на банкетах», — сказал Салахов. «Такое получается дело», — как всегда неожиданно забубнил Капков. Он обижал всех шалым взглядом пророка ясновидца, обхватил ладонями кружку, сгорбился. «Лежим мы нынче в палатке. Угля нет, солярка на исходе, погода дует и все такое прочее. Кукули за лето слиплись от пота, не шерсть, а стружки. Пуржит, палатка ходуном ходит, ну и разное, всем известное. Лежу, думаю, ну как начальство подкачает с транспортом, куда я буду девать веренных мне людей? Пешком не выйдешь, мороз, перевалы, обуви нет, ищу выход. Но я не о том. Мысли такие, зачем и за что? За что работяги мои постанывают в мешках? Деньгами сие не измерить. Что получается? Живем, потом умираем. Все, и я в том числе. Обидно, конечно. Но зачем, думаю, в мире от древних времен так устроено, что мы сами смерть ближнего и свою ускоряем? Войны, эпидемии, неустройство систем. Значит, в мире зло. Объективное зло в силах и стихиях природы и субъективное от несовершенства наших мозгов. Значит, общая задача людей и твоя, Капков, в частности, это зло устранять. Общая задача для предков, тебя и твоих потомков. Во время войны ясно, бери секиру или автомат. А в мирное время прихожу к выводу, что в мирное время работа есть устранение всеобщего зла. В этом есть высший смысл, неизмеряемый деньгами и должностью. Во имя этого высшего смысла стонут во сне мои работяги, и сам я скреплю зубами, потому что по глупости подморозил палец.